«Я вижу, что придется покориться», — вздохнул Леон. «Это принесет фрик?» «Пять сексов». Леон протяжно свистнул. «Этот звук, который ты слышал издали, произвел мой вертолет. Он спустился на крышу твоего дома», — обрадованно пообещал он, прежде чем повесить трубку. Глава третья. Джулия давно уже поняла, что Инглиша нельзя заставлять ждать, и потому к назначенному времени она уже была полностью одета. Звонок Ника о том, что он не сумеет пойти с ней в кино, огорчил девушку. Когда он повесил трубку, она медленно положила свою сумочку на столик и посмотрела на себя в зеркало. Машинально отметила, что выглядит очень хорошо, и что зеленая шляпка отлично оттеняет ее глаза и рыжие волосы. Инглиш пообещал поужинать с ней в клубе в 9 часов. Она взглянула на часы. Было 6:15, так что у нее оставалось свободных 2 часа. Она сняла телефонную трубку и вызвала контору Инглиша. Ответила Лоис. Рот Джулии непроизвольно сжался. Лоис ей не очень нравилась, и у нее были все основания думать, что это взаимно. Все знали, что Лоис влюблена в шефа. Не знал этого, похоже, лишь Инглиш. «О, Лоис, это Джулия!» — скрывая неприязнь, любезно затараторила она. «Что, Гарри здесь? Мне нужны билеты в театр». «Да, он здесь». Лоис была холодна. «Одну секунду, мисс Клэр». Она упрямо называла ее мисс Клэр, несмотря на то, что Джулия много раз просила обращаться к ней по имени. «Добрый вечер, Джулия», — прозвучал голос Гарри. «Я как раз собирался уходить. Я вам нужен?» «Я хотела бы 2 билета на представление в субботу, Гарри», — попросила Джулия, стараясь сохранять спокойствие. «Я хотела просить Ника, но наше свидание расстроилось, а мне нужно повидать людей, которым я обещала билеты. Вы не могли бы их отвезти к Нику в клуб? Я зашла бы за ними». «Ну да, конечно. Я как раз собираюсь домой. Я положу их в конверт на ваше имя». «Тысяча благодарностей, Гарри». Она взяла сумочку и перчатки и вышла из квартиры. Внизу попросила привратника вызвать такси. В ожидании машины она закурила сигарету и с неудовольствием заметила, что ее пальцы слегка дрожат. «Куда вы собираетесь ехать, мисс?» — спросил привратник. «В Атлетик-клуб». Он открыл дверцу такси, взял Джулию за локоть, чтобы помочь сесть, и сообщил адрес шоферу. Несмотря на интенсивное движение, такси ехало довольно быстро. И когда шофер уже было собрался повернуть на Вестерн-авеню, Джулия наклонилась к нему. «Я передумала. Отвезите меня на 27-ю улицу, дом 5, пожалуйста». «Окей, мисс». Шофер улыбнулся через плечо. «Мой старик всегда говорил, что женщины, которые часто меняют свои намерения, гораздо решительнее». Джулия засмеялась. «Вероятно, он был прав». Через 10 минут машина остановилась. «Вот мы и приехали, мисс». Джулия расплатилась, поблагодарила и торопливо направилась по маленькой улочке, оканчивавшейся у реки. Время от времени она оглядывалась, но улица была пустынна. Перед темным зданием она неожиданно замедлила шаги и снова обернулась. Убедившись, что за ней никто не следит, она повернула в проход, который вел к берегу. Легкий белый туман поднимался от реки. Где-то вдали завыла сирена какого-то судна. Она снова остановилась, огляделась и, юркнув в дверь высокого узкого здания, очутилась в темном вестибюле. Не задумываясь, здесь все ей было хорошо знакомо, шагнула в темноту. Перед ней открылась дверь. «Джулия?» «Да». Девушка прошла в комнату. Зажглась лампа, и прежде чем она с улыбкой успела повернуться, Гарри Винс уже обнимал ее. «И ты говоришь, что не везет, любовь моя», — шепнул он. «Я уже приготовился провести грустнейший вечер. Я думал, что вы пойдете в кино». Она обняла его за шею, прижимаясь лицом к лицу. «Сэм появился в последний момент», — сказала она. «О, Гарри, ведь уже так давно! Поцелуй меня!» Гарри крепче прижал ее к себе. Сердце его бешено колотилось. «У нас так мало времени, любимый», — говорила она, отстраняясь. «Так не будем терять драгоценные минуты на болтовню». «Я ждал этого с таким же нетерпением, как и ты», — ответил Гарри. «Дай мне пальто. Там, в той комнате, горит огонь. Пойдем туда». Пройдя впереди Гарри, она оказалась в уютной комнате с пылающим в камине огнем, танцующие отблески которого создавали необычную интимную обстановку. «Не зажигай света, Гарри!» Он закрыл дверь и, прислонившись к ней спиной, смотрел на Джулию. Он всегда удивлялся быстроте, с какой она раздевалась. Вот и сегодня она, стремительно потянув молнию, потом другую, через несколько секунд уже стояла перед ним, совершенно обнаженная и прекрасная. «Джулия, ты самое чудесное создание на свете!» — хриплым голосом проговорил он. Она повернулась к нему спиной, опустилась на колени перед камином и протянула к огню руки. «Только ты, Гарри, можешь мне сказать это и убедить меня в этом». Он подошел к ней, встал на колени рядом, обнял за талию и привлек к себе. «Я живу лишь для таких мгновений», — шептал он. «Мне кажется, что Земля перестает вращаться, что на Земле существуем только мы двое». Она подняла на него глаза, закинула руки за шею и, притянув к себе его голову, поцеловала. Будильник на ночном столике отзвонил 8 часов, и Джулия приподнялась. «Не шевелись, любимая», — попросил Гарри из темноты, обнимая ее. «У тебя еще целый час». «Нет, только полчаса. Я не должна заставлять его ждать». «Джулия, так не может продолжаться вечно». Гарри прижимал ее лицо к своему. «Разве ты не можешь с ним поговорить? Скажи ему, что ты не хочешь больше с ним оставаться». «Но послушай, Гарри, ты хорошо знаешь, что Ник никогда не откажется от меня. К тому же, как мы будем жить? Не начинай этого спора, прошу тебя. Ты сам знаешь, что это ни к чему не приведет». «Но это опасно. Если кто-нибудь узнает...» «Он ни о чем не догадывается». «Что ты о нем знаешь? Он не идиот. Может быть, он давно подозревает». «Но нет, он даже предложил сегодня, чтобы ты сходил со мной в кино».